Глава 20. Женатый Пушкин. Царскосельская идиллия продолжалась недолго. В октябре Пушкина уже переехали в Петербург. Началась суетная столичная жизнь, которая очень нравилась ничего не видавшей Наталье Николаевне, а вначале забавляла и самого Пушкина. Он любил светскую жизнь, был светским человеком, хотя всюду прежде всего чувствовал себя писателем. Теперь достигнутая им слава, положение, которое она ему давала, закреплялись вниманием царя и царицы к нему и к его жене, и как будто открывало перед ним, как писателем, более просторный путь. Еще в царском селе Пушкин подал Бенкендорфу прошение разрешить ему работать в архивах и издавать журнал. Около него соединил бы я писателей с дарованием и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению, — писал Пушкин, и дальше перешел ко второй, для него не менее важной просьбе. Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заниматься историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю брать на себя звание историографа после нашего незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра Третьего. Хотя он поспешил снять с себя подозрение, что равняет себя с Карамзиным, но не мог он забыть, как в тех же царскосельских аллеях Карамзин беседовал с императором всероссийским о русской истории. Возвращаясь из походов, Александр I любил заходить к историку, читал в рукописи его главы, следил за его работой, выслушивал его мнение о текущих событиях. Иногда, как, например, в польских делах, писатель и царь резко и откровенно расходились во взглядах. Пушкин мог, где-то в глубине своего воображения, мечтать, что между ним и Николаем тоже установится сходный обмен мыслей. На самом деле это было невозможно. Николай Павлович совсем не походил на своего старшего брата, этого царственного интеллигента. Но внешне Пушкин попал в положение, похожее на то, в котором находился Карамзин, когда писал историю государства российского. 14 ноября 1831 года состоялся приказ о причислении титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина к иностранной коллегии, откуда за 7 лет перед тем его, благодаря Воронцову, так круто вышвырнули. Опять Пушкин стал получать от казны жалования, но уже не 700 рублей в год, как получал он в Одессе, а 5000. Для чиновника с его маленьким чином оклад неслыханный. Царь, назначая поэту жалование, не смотрел на него как на чиновника, никаких обязанностей ему не указал, как будто предоставил ему полный простор. Казалось, ничто не угрожало его независимости, которую он с молоду научился ценить и отстаивать. Все его друзья — Вяземский, покойный Дельвик, Плетнев, Жуковский — служили, получали от казны жалование. Значит, так и полагается. К своему новому положению Пушкин отнесся доверчиво, был очень благодарен, что царь помогает ему наладить новую жизнь, тем более что переход от холостого хозяйства к семейному устройству потребовал несравненно больших усилий, чем он предполагал. Но не прошло и 3 лет, как он понял, что сделал ошибку, и с горечью писал жене: «Я не должен был вступать в службу, и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами». Перед женитьбой Пушкин обещал теще, что даст Натали возможность блистать и веселиться, что готов ради нее принести в жертву все вкусы, все прихоти своей вольной жизни. Он сдержал слово. Личные расходы резко сократил. Бросил карты, доставлявшие ему столько же волнующих переживаний, как и любовь. Против развлечений и выездов жены никогда не возражал. сам сначала весело, потом покорно вывозил Натали. Но домашние заботы с каждым годом все тяжелее ложились на сердце поэта. Через несколько месяцев после свадьбы он писал на Щекину. «Женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло в десятеро». 7 октября 1831 года. Потом опять ему же. «Дедушка — свинья. Он выдает свою третью наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить мне моих 12 000 и ничего своей внучке не дает. Наталья Николаевна брюхата в мае родит. Все это очень изменит мой образ жизни. И обо всем надобно подумать». 22 октября 1831 года. Думать приходилось ему одному. В Москве после свадьбы Нащекин с умилением любовался на молодоженов, на то, как Пушкин сидит у стола, перебирая свои бумажки, а рядом с ним Наталья Николаевна, склонив головку, прилежно вышивает. Она была искусная вышивальщица, и подушки, вышитые ее хорошенькими ручками, хранились в семье дольше и бережнее, чем пушкинские бумажки. Но вышивание было ее единственным домашним занятием, да и то она скоро бросила, чтобы целиком отдаться тому, что сам муж считал ее призванием — светским забавам. Все заботы по дому лежали на нем. Он находил квартиры, он следил за прислугой, нанимал и менял людей. Когда появились дети, он читал наставления мамкам и нянькам, он шлепал ребят, он возился со счетами и кредиторами. И уж, конечно, только он мог находить деньги для оплаты катастрофически растущих расходов. Насколько жизнь шла бесхозяйственно и безалаберно, можно судить по тому, что Пушкины за 6 лет женатой жизни 10 раз меняли квартиру, не считая дач, куда иногда переезжали, бросая зимнюю квартиру. Сначала Москва, где Пушкин хорошо обставил свою первую квартиру, даже оклеил ее обоями, что тогда считалось редкостью и роскошью. Прожил в ней 3 месяца и потащил всю обстановку в Царское. Пробыли там до октября. Опять потащили мебель в Петербург на Галерную. Тоже ненадолго. В январе переехали на Фурштадтскую, около Таврического сада. Квартира была такая просторная, что в нее поселили и медную бабушку, которую упрямый старик Гончаров послал-таки Пушкину. Надо надеяться, что матушку Екатерину Пушкина с квартиры на квартиру не таскали, так как на Фурштадтской прожили они только несколько месяцев. Побывали на Черной речке, а к октябрю поселились на Морской. Там тоже что-то не понравилось. Переехали на Дворцовую набережную у Прачечного моста, потом к Летнему саду около Гагаринской пристани. Наконец, в октябре 1836 года была взята последняя квартира на Мойке, рядом с трактиром Демута, где холостой Пушкин так весело принимал друзей, с таким упоением писал Полтаву. Этой квартирой пользовался он только 4 месяца. Из нее отправился на вечный покой в Святогорский монастырь. Переезды стоили денег. «Приехав сюда, — писал Пушкин Нащекину после одной из поездок в Москву, — нашел я большие беспорядки в доме. Принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец, нанимать новую квартиру и, следственно, употреблять суммы, которые в другом случае оставил бы неприкосновенными. 2 декабря 1832 года. Каждая новая квартира была дороже предыдущей. Цены колебались от 3 000 до 4 500 рублей, почти целиком поглощая положенное царем жалование. А сколько было еще других расходов на стол, на прислугу, на экипаж, на одежду, вернее, на туалеты Натали? Ольга Павлищева как-то писала мужу, что не может выезжать из-за того, что это ей непосредством. Чтобы поехать на самый простой вечер, надо заплатить за платье не менее 75 рублей, да чепчик 40 рублей, парикмахер 15, экипаж от 5 до 15. 6 января 1832 года. Этот подсчет сделан с родственным ехидством, чтобы подчеркнуть, во что обходятся Александру светские успехи его жены. Женился он на бесприданнице и должен был сам оплачивать чепцы и экипажи. Он этого не боялся, на это шел. Начиная с Одессы, он себя содержал стихами. После Михайловского он зарабатывал больше 20 000 рублей в год. Он был первый и все еще единственный русский писатель, живший писательством. Жуковский, как воспитатель наследника, жил во дворце на всем готовом и получал хорошее жалование. Языков, князь Вяземский, Боротынский, Хомяков, братья Киреевские, князь Адоевский — все они, помимо жалования, владели землями, домами, крепостными. Литература и писание занимали огромное место в их жизни, но не в их бюджете. Только для Пушкина литература была и призванием, и ремеслом, от которого он кормился. В первый год его женитьбы много денег прошло через его руки. Смердин купил у него право издать отдельные сборники его ранее напечатанных стихотворений. За эти сборники Пушкин должен был получать 4 года по 7500 рублей ежегодно. 1 января 1831 года вышел, наконец, в свет Борис Годунов. В первое же утро в одном Петербурге разошлось 400 экземпляров. Трагедия была быстро раскуплена, несмотря на нелестные отзывы некоторых критиков. Пушкин из Москвы писал Плетневу. «Пишут мне, что Борис мой имеет большой успех. Странная вещь, непонятная вещь. По крайней мере, я того никак не ожидал. Что тому причиной? Чтение Вальтер Скотта? Голос знатоков, коих избранных так мало? Мнение двора? Как бы то ни было, я успеха трагедии моей у вас не понимаю». 7 января 1831 года. К концу года Пушкин за Годунова получил 10 000 рублей. Но деньги утекали быстрее, чем приходили. Сразу стали нарастать долги, которыми под конец жизни Пушкин так мучился. Преследовали его и старые карточные долги. Надо было изворачиваться, платить проценты, уговаривать кредиторов, переписывать векселя, снова занимать. Пушкин был настолько неопытен в делах, что не знал, как пишется доверенность, как платят в ломбард. Он беспомощно писал на Щекину: «Узнай, сколько должен я в ломбард процентов за 40 000 займа, и когда срок к уплате? Да растолкуй мне, сделай милость, каким образом платят в ломбард. Самому ли мне приехать? Доверенность ли прислать? Или по почте отослать деньги?» 3 августа 1831 года. Кроме денег, взятых под заложенных кистеневских мужиков, Пушкин в тот 1831 год заработал более 35 000 рублей. Но уже в январе следующего года он был вынужден просить у богатого приятеля Судиенко 25 000 в долг, которых тот не дал. Пушкины были не исключением. Большинство их друзей и знакомых жили выше средств. Русское дворянство расчетливостью не отличалось. Но у других были доходы, не стоившие им труда. Пушкин, чтобы держаться на уровне того круга, куда теперь ввел он жену, мог рассчитывать только на вдохновение и на свое умение работать. Наталья Николаевна раньше в Петербурге никого не знала, но у нее при дворе были две близкие родственницы с большим весом. Одна была ее внучатая бабка, Наталья Кирилловна Загряжская, рожденная графиня Разумовская, 1747-1837, кавалерственная дама, состоявшая фрейлиной еще при Елизавете Петровне. Несмотря на то, что ей шел девятый десяток, она пользовалась не только почетом, но и влиянием. Другая тетка Натальи Николаевны, сводная сестра ее матери, Екатерина Ивановна Загряжская, 1779-1842. Она была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и жила во дворце. Племянницу она любила, ее успехами гордилась, иногда платила за нее портнихам, вручала и деньгами. Обе Загряжские были носительницами старых традиций русского двора, живой связью с XVIII веком, что нравилось Пушкину, который любил слушать их рассказы. С Загряжской-младшей у него были дружеские отношения. Он считал, что она заменяет жене мать. Когда ему случалось уезжать, он оставлял жену на ее попечении. Обеспокоенный своими денежными делами, он писал жене: «У нас не гроша верного дохода, а верного расхода 30 тысяч. Все держится на мне да на тетке, но ни я, ни тетка не вечны». 21 сентября 1835 года. Но в петербургское общество ввели Натали не родные, а сам Пушкин. Это было нетрудно. Благодаря красоте она сразу заняла в свете положение примадонны. Бывали Пушкины у его старых друзей, у Карамзиных, Олениных, Вельгорских, в австрийском посольстве, у графов Бобринских, Вяземских, Адоевских, у Жуковского. Ранний биограф Дельвига Гаевский, описывая эту эпоху, говорит: «В 20-х годах было несколько литературных салонов. Женщины принимали в них деятельное участие, внося свою прелесть и свое увлечение поэзией и поэтами. Эти салоны сыграли в России не меньшую роль, чем прославленный салон Рамбуе. В них возбуждался интерес к литературе, поддерживалось стремление к литературной деятельности, здесь образовался наш разговорный язык, живой и своеобразный, входивший впервые в свои права. Ни политической жизни, ни клубов не было. В гостинах создавалось общественное мнение, вырабатывались навыки, привычки, обычаи, без которых нет человеческого общества. К людям, которые жили открыто, знакомые заезжали запросто, не дожидаясь приглашений. Нередко гость успевал в один вечер побывать в нескольких домах, чтобы в одном месте узнать последние придворные политические литературные новости, в другой гостиной щегольнуть этим знанием, повторить меткое слово из последней речи Полиньяка или строфу из последнего стихотворения Пушкина. Одним из самых приятных и самых почтенных домов был дом Карамзиной. К вдове историка по вечерам съезжались писатели и ученые, военная молодежь, пожилые сановники, стареющие арзамасцы и молодые фрейлины. Здесь часто бывали все друзья Пушкина. Известный мемуарист Кошелев описал ее салон в 1830 году. В Карамзинской гостиной предметом разговоров были не философия, но и не петербургские пустые сплетни, литература русская и иностранная, важные события у нас и в Европе составляли чаще всего содержание наших оживленных бесед. Вечера начинались в 10 часов и длились до часу ночи. Эти вечера были единственными в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски. Другой писатель, Панаев, попавший к Карамзиным гораздо позже, писал: «Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон госпожи Карамзиной. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был великосветский салон со строгим выбором, и рекамье этого салона была Карамзина. Дочь историка от первого брака славилась добродушием и веселым остроумием. Ее прозвали «Самовар Паша», так как она сидела за самоваром и разливала гостям чай. Кругом нее за чайным столом шла беседа непринужденная, но под довольно строгой цензурой хозяйки. Карамзина не допускала вольных шуток, тогдашней привычной приправы дружеских бесед. Даже молоденькая фрейлина Россет обменивалась со своими литературными приятелями, включая Пушкина, довольно фривольными остротами. Вдова Карамзина была на этот счет так строга, что ей случалось выгонять из гостиной старого своего друга Жуковского за слишком соленые остроты. О Пушкине таких рассказов не сохранилось. Он умел считаться с эстетическими вкусами своих друзей. А к Карамзиной он был нежно привязан, да и она к нему относилась как к сыну.